Важные для всех. Интересные для каждого. Радио России Иваново. Доброе утро. У микрофона Константин Колоколов и Александр Павлов. Сегодня в день юбилейного Парада Победы хотелось бы поподробнее рассказать о том, как готовятся такие большие масштабные мероприятия на Красной площади. У нас на связи заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер Кремлевского дворца Марина Комарова. Здравствуйте. Мы знаем, что вы принимали участие неоднократно в организациях больших масштабных праздников 9 мая на Красной площади. В чем их особенность, да, вот этих праздников? Чем они отличаются от рядовых мероприятий, праздники на Красной площади? Ну, безусловно, отличия есть. Значит, понятно, что по традиции любое массовое мероприятие, оно всегда интересное, и у него есть свои какие-то вещи связанные, неважно, где оно проходит, да, будь то стадион, будь то площадь, будь то Красная площадь. Но те, которые проходят на Красной площади, они имеют определенные особенности. Прежде всего, если говорить о 9 мая, то это сама тематика, да, мы прекрасно понимаем, и мы люди, помнящие родство, мы люди, помнящие память, чтим эту память. Естественно, это сама тема. Но если говорить о специфике работы, то это прежде всего место действия, Красная площадь. Понимаете, есть такие места, в которых нельзя делать то, чего нельзя делать. Ну, предположим, да, какие-то вещи, которые не соответствуют имиджу самой площадки. Красная площадь – это наша реликвия, наш символ, да, мирового уровня. И поэтому мы прекрасно понимаем, что когда мы делаем там мероприятие, мы должны понимать, что за декорация будет. Потому что сама Красная площадь – это уже декорация. Этот великолепнейший ГУМ, да, который находится, это брусчатка, это соборы, это музей, который там находится. Это уже своеобразное обрамление, которое, понимаете, надо не испортить. И я всегда в таких ситуациях художникам говорю, надо подумать так, чтобы не испортить. Это самое главное. Потому что нам дана возможность вот такого ландшафта и вот такой архитектуры, которой мы пользуемся. Дальше, безусловно, сама площадь, она большого размера. И вы же прекрасно понимаете о том, что когда мы делаем такие мероприятия, очень важна ситуация большой массовости. Но я, знаете, у меня есть любимое выражение. Моргень глазом на стадионе не проходит. Это такая, знаете, ну, как моя личная такая история. Я всегда считаю, что на большой территории, тем более на Красной площади, либо должны быть огромные массы с тысячами людей, либо это один человек. Это закон жанра. 100 человек – это будет маленькая кучка, которая не видит. Поэтому массовость. Ну и, конечно, есть определенные сложности в подготовке репетиционном. Поэтому, например, если мы говорим о том, что посвященный именно непосредственно 9 мая, это одновременно день в день проходит с парадом. Соответственно, сейчас добавилась такая великолепнейшая, изумительная история, как бессмертный полк. Поэтому, вы понимаете, с утра парад, потом бессмертный полк, и уже вечером в 8 часов мы выходим в эфир, в прямой эфир с нашим мероприятием. То есть вот это то малое время, которое идет у нас на подготовку, всего этого дела, это тоже специфические особенности данного мероприятия. Я сейчас, понимаете, да, мы не говорим о тех городах и других местах, где мы там на стадионах работаем. То есть это Красная площадь. Соответственно, сама репетиция, потому что мы должны делиться с парадом, мы должны составлять графики заранее, и, соответственно, уже режиссер, балетмейстеры, ассистенты, помощники, выпускающие, постановщики, все выходят на Красную площадь полностью готовыми отрепетированными кусочками, и уже начинаются большие сводные репетиции. Поэтому вот такая у нас история. Значит, получается. Марина Викторовна, да. Подскажите, пожалуйста, а сколько одновременно людей находится вот, ну, в такой пиковый момент, когда максимальное количество людей на площади может быть? Из артистов, из выступающих. Артистов. Нет, бывает 10 тысяч, 15 тысяч. У нас в программе, я сейчас могу ошибиться, но вот, например, программа, посвященная 70-летию, которая была, это были большие массы, 10 или 12 тысяч человек. Потому что это, ну, например, возьмем блок, который называется «Дорога жизни». Это посвященная Санкт-Петербургу и всем делам о Петербурге. То там только одних балерин работало 500. Просто 500 балерин. Кроме этого было 150 малышей, детей, которые, потому что принцип там интересный был, прием придуман, что во все времена клокали хорошо, но для детей старались сделать и елки, и подарки дарили. И вот там такая была. Кроме этого, было 20 машин. Кроме этого, работала флаговая группа, которая делала обрамление всего этого дела, потому что она как живая ширма, как живые кулисы работали. Значит, там было 100, 200, 300, еще человек 600. Кроме этого, каскадеры. Ну и вот таким вот образом все вот так вот получается. Огромное количество людей. И артисты, и знаете, особенность еще. Ведь наши артисты, да, как мы там, кого-то любим, кого-то не любим, кто-то исполняет хорошо, кто-то хуже. Те, кого мы приглашаем на такие площадки, они, знаете, с каким удовольствием работают в таких программах, особенно театрализованных, где у них есть возможность и одеть форму, и одеться там в 40-е годы, и там в 50-е, если это такая есть вот, ну, идея, задумка у режиссеров. То есть артисты любят такие вещи, то же самое работают отлично. Я вспоминаю генеральный прогон, когда Гриша Лепс приехал, он делали блог о моряках. И у нас было сделано такое море, где принимали участие 500 учащихся колледжа и училища. Они делали море. Делал такой корабль, выезжал, соединялся. Ну, мы придумали такую историю. И когда Гриша на репетиции вышел, он потом пришел и говорит, ребята, говорит, ну я просто вообще, я в жизни не такого, у меня захватило дух, я петь не мог, когда я увидел перед собой вот это огромное море людей, ну, оно было морем. Я, говорит, вообще горделиво настолько теперь вот просто, что я, мне была честь выпала работать на такой площадке. Хотя он, конечно, бывал и на стадионах, где было много людей. Масштаб. Тем не менее, вот и символичность места, и количество людей его впечатлили. Марина Викторовна, подскажите, да, пожалуйста, а вот координация между теми участниками, теми людьми, которые принимают участие, как она осуществляется в самом процессе праздника? Там вот есть какие-то люди, которые технически находятся во главе каждой колонны, они знают время, связь как-то с устроителями самими они поддерживают. Вот этот механизм внутренний, как он работает? Ну, механизм, он отработан веками и годами. Ну, веками, может, громко сказано. Конечно же, есть специальные люди, специально обученные, как я называю, это и студенты, и люди, которые закончили институт культуры или другой вуз, и ГИТИС, и ВИКИ, ну, те, которые занимаются режиссурой. Существует команда, которая, типа, вот если костюмеры, то занимаются костюмами, если реквизиторы, занимаются реквизиторами. Постановщики, те люди, которые, мы тоже одеваем их в костюмы, в каждом эпизоде они что-то выносят, что-то уносят. То есть эти люди, которые непосредственно вытаскивают все декорации во время представления. А вот управляют этими массами, есть такая функция, человек называется режиссер, ведущий спектакль. Это люди, которые имеют максимум внимания, максимум пространственное мышление, они могут как Цезарь управлять всей ситуацией. Закон же она такой. Режиссеры-постановщики, главные режиссеры, авторы сценария репетируют. А вот во время представление имеет право разговаривать только режиссер, выпускающий программу. Потому что у него на связи те люди, которые так называемые помощники, они называются выпускающие. Значит, они стоят на каждой точке, откуда будут выходить. Даже если лошадь с одной стороны выезжает, машина с другой. С этой точки будут выходить там, солдаты. Из этой точки поедет полуторка. Из этой точки. Из центра пойдет артист, оттуда пойдет масса. То есть на каждом выходе стоят люди, так называемые выпускающие, которые не имеют права идти с этой площадки никуда. Потому что им подводят артистов согласно сценарных планов и постановочных, и монтажных листов другие ассистенты. А эти люди, и вот, например, если я работаю выпускающим, то я начинаю говорить, Левес, у меня партитура. Это огромная партитура, которая, ну, выпускающие, они молодцы. Я была и в молодые годы тоже в Артеке была выпускающим. И практически знаешь все наизусть. Ну, и детали, в любом случае, ты смотришь монтажку. И только выпускающий спрашивает, левая сторона, танк готов? Готовность номер один, молодец. Так, море готово, отвечает выпускающий. Понимаете, да? То есть не спрашивают у режиссеров. Режиссеры там свой контролируют момент. Ассистенты, бегунки приводят, отводят всех людей, которые по расписанию идут. Поэтому вот такая команда работает. Так называемые выпускающие, которые приходят, они работают на репетициях, и каждый знает свое дело. Они каждый знает, во сколько, когда, после какой музыки, на какую фразу они выезжают. Как поедет танк, как поедет машина, как пойдет солдаты, как пойдет баску, как пойдет балеты, как пойдет фоновая трибуна, как пойдет народный артист Лановой и так далее и тому подобное. Есть ли какие-то факторы, которые могут отрицательно повлиять вот на сам праздник? Погода, прилет инопланетян или что-то подобное? Знаете, режиссер, человек, я вот иногда, когда делаю программу, смеюсь всегда, отрепетирую, говорю, ну все, я пойду домой, теперь давайте, от меня уже ничего не зависит. Зависит. Режиссер стоит за кулисами для того, чтобы принять решение в таких ситуациях. И много было в моей жизни ситуаций, когда я должна была принять решение. Соответственно, это дочь, это раз. Ну, как-то вот справлялись ситуации. Я не помню ни разу, чтобы мы отменили. В моей жизни как-то были алые паруса, которые были просто с проливным дождем. То есть репетиция прекрасно проходит, флешмоб прекрасно проходит. Но это Питер. И ровно в то время, как мы начинаем делать, начинается проливной дождь. Соответственно, вся сцена, вода и все прочее, ну ничего. Ничего, Ургант вышел и все сделал. Артист опаздывает, это режиссер должен принять решение. Всегда должен быть запасной вариант. Слава богу, инопланетяне не прилетали. Но всякой ерунды бывает огромное количество. Машина застряла, круг не так поехал, это не сделал. Надо моментально принять решение. Режиссер – это одно из правил, я все время говорю, принять решение в такой момент. Хоть сама выходи. Я всегда знаю, не знаю, у меня были ситуации, когда нужно было принять решение. Я это пыталась сделать, и это все получалось. Слава Богу, пока так. Марина Викторовна, вот вы готовили множество больших праздников, и в Кремле «Разгуляй», и вот «Алые паруса» сейчас упомянули. Вот праздник 9 мая, он для вас лично отличается от тех больших масштабных мероприятий, которые вы проводите ежегодно в других местах? Да, потому что этот праздник проводится каждый год. Юбилейные годы – это масштабность, такие годы – это другая ситуация. И знаете, проблема в том, раньше я думала, господи, ну что еще можно придумать? Как еще можно сделать? Как еще? И получается, знаете, вот ни разу там какие-то вещи традиционно, они повторяются. Но все равно всегда найдется какая-то ситуация. Либо живой человек, которого можно использовать, либо это театрализация документа, либо это какое-то событие, о котором вдруг вспомнилось. Но всегда чего-то придумывается. Поэтому самая сложность 9 мая состоит в том, что этот праздник ежегодный, и каждый раз хочется придумать что-то интересное. И если режиссер в часовой программе придумает какую-то интересную историю, хоть и маленький эпизодок пятиминутный, можно сказать, что это победа. Потому что неоднократно приходилось проводить, например, «Весна любви, весна победы» был наш проект, в котором артисты пели песни, старые песни. Потом были когда дети артистов, когда молодежь поет. Ну, то есть много приходилось делать. И разные декорации, и разные вот такие формы подачи. Но самое важное, да, мне кажется, понимаете, дело все в том, что театрализованное это представление, это то представление, которое делается один раз. Если в театре сделали спектакль, то он может идти, поправляться, что-то, да, тут не пошло, вот так скажут и все. А это на один, вот оно прошло и все. Это один раз. Повторить его точно так. Практически невозможно. Марина Викторовна, кто пишет сценарий вот этих замечательных праздников, мероприятий? Вы сами или какие-то люди другие? Ну, вообще, знаете, в принципе, режиссеры массовых зрелищ, они пишут сценарий практически сами. Потому что в массовых зрелищах текст, он работает на сценарии, он не может звучать просто так. В любом случае он театрализуется, в любом случае он пишется на музыку. Ну, вы понимаете, он немножко другой, нежели в обыкновенных других программах. И чаще всего режиссеры театрализованных представлений придумывают как бы сценарную основу сами. Ну, естественно, если нужен такой хорошая речь и все там склад, конечно, у меня есть мои друзья, которые работают сценаристами в данной ситуации. В частности, могу сказать, Рая Полейко, это делает великолепно, набита рука на это, такое выражение, да? То есть это пишут именно, есть ведь сценаристы, которые придумывают и ход, и прием, а есть, мы берем человека, который просто напишет текст, ну не просто напишет, это я выражаюсь, в которых будет текстовая вот форма. Ну, понятно, что слово слишком весомо в такой ситуации, оно должно быть абсолютно правильным и верным. Да, абсолютно. И его нельзя, не должно быть много в данной ситуации. Всегда нужно пытаться решить другими средствами. Оно, потому что, знаете как, всегда тяжело, ну, на стадионе тяжело, это должны быть интересно, чтобы глаза разбегались, это надо смотреть, надо чувствовать, надо сопереживать, и очень много мы в данной ситуации отводим для музыки, в любом случае, пользуется и классическая музыка, и стандартные варианты песен, которые были написаны в те времена, и даже какие-то новые вещи делаются и пишутся, поэтому вот так вот. Скажите, а что сложнее, начинать мероприятие или его заканчивать? Ой, не знаю, не могу ответить на вопрос не такой. Ну, наверное, начинать. Не знаю, как, что значит понять начинать. Я, знаете, я, например, если мне это интересно, я загораюсь быстро. Загораюсь, и я живу этим. И уже, когда заканчиваешь, уже просто остается чувство, жалко, что прошло. Ну, иногда бывает ночью, не спишь и думаешь, эх, вот тут вот чуть-чуть вот так надо было сделать, а это вот так. Конечно, начинать тяжело, потому что ты рожаешь, придумываешь, и можно ходить сутками и думать, как, а потом может в одну секунду появиться решение. Вот и все. Замысел, он такое дело. Мария Викторовна, спасибо огромное. Еще раз хочется поблагодарить за интервью, еще раз пожелать большой творческой работы. Вот, и спасибо огромное за то, что вы делаете, за то, что делаете мир нашей страны и праздники, в которых вы принимаете участие, ярче, добрее и интереснее. Спасибо огромное. Вам удачи, вашему радио удачи. Чтобы у вас была интересная программа и как можно больше слушателей. Спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. У нас была на связи заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер Кремлевского дворца Марина Комарова. А у микрофона были Константин Колоколов и Александр Павлов. Радио нашей жизни. Радио России Иваново.